Глава 41. На кухне горел свет. Никитин знал, что гостьи вряд ли покинут его дом на ночь глядя, но все же надеялся хотя бы сегодня обойтись без объяснений. «Идем». Позвал он своего нового друга, но псу даже не нужна была команда. Он выпрыгнул из машины, как только открылась дверь. Как Макс и думал, его ждала мать. «Твои подруги уехали?» – спросил он. «Спят. Мы завтра уедем все вместе». С усталым вздохом ответила Анна Георгиевна и тут заметила пса. «А это что за гадость? Зачем ты приволок это в дом?» «Мам, познакомься, это мой друг», — спокойным голосом ответил Макс, занимаясь поиском подходящей миски. «Вот это глубокое, пожалуй, сойдет. И это пока тоже». Он налил воды и поставил в уголок. Во вторую миску насыпал купленный в круглосуточном супермаркете корм. И неожиданно понял, как именно назовет собаку. «Иди сюда, друг». Пес подошел к нему, обойдя раздраженно сопящую мать по большому кругу. Громко хрустя съел гранулы, а затем начал жадно лакать воду, разбрызгивая вокруг миски. Анна Георгиевна брезгливо скривилась. «Зачем ты притащил эту грязную псину?» «Мам», — Никитин повернулся к ней, — «я очень тебя люблю, но отныне я буду сам разбираться со своей жизнью и не позволю собой манипулировать. Друг будет жить со мной. В моем доме». Наверное, ей было сложно сразу перестроиться и поверить, что всегда соглашавшийся с ней сын вдруг обретет собственное мнение. Поэтому Анна Георгиевна не услышала предостерегающих ноток в его голосе. «Собака должна жить на улице», — заявила она безапелляционным тоном. «Пусть спит на крыльце». «Мама», — теперь уже Макс почти рычал, — «если ты сама не хочешь спать на крыльце, немедленно иди в свою комнату». Ее глаза широко распахнулись, рот раскрылся от удивления. Она быстро-быстро заморгала, словно собираясь заплакать. Но Никитин не стал дожидаться развития спектакля. Развернулся и вышел из кухни. Пес тут же последовал за ним, он вообще старался не терять нового хозяина из виду. Макс тщательно вымыл собаку, несколько раз намылив своим шампунем, а затем вытер полотенцем. Друг терпеливо выдержал процедуры и, с разбегу запрыгнув на кровать, начал вытираться о покрывало. Затем подкинул мордой и забрался под него. Наружу торчал только слегка пушистый после купания хвост. Никитин с улыбкой смотрел на него. Этот пес когда-то явно был домашним и хорошо знал, что нужно делать на кровати. Это здорово, что у него наконец-то появился друг. Пусть сам Макс уже далеко не тот маленький мальчик, который мечтал о собаке. Он тоже принял душ и забрался под одеяло. Но сразу уснуть не мог. Из головы не шла Вика. Почему ее нет дома? Где она может быть и как ее найти? Неужели ему придется ждать понедельника, чтобы встретиться с Шиковой? Ворочаясь сбоку на бок, Макс решил утром позвонить Елене Дмитриевне. По его наблюдениям, они с Викой хорошо общались. Возможно, секретарша знает, где искать его управляющую. Но сначала он снова съездит к Викиному дому. Вдруг она все-таки вернулась вчера домой. Или вернется утром. Никитин проснулся от шороха и невнятных голосов за дверью. Похоже, его гостья наконец-то уезжают. Подумав, он решил не изображать радушного хозяина и не вышел их провожать. Не зря ж они там шепчутся. Значит, не хотят его будить. Вскоре приехало такси, зашуршали ноги и пакеты, а затем все стихло. Макс попытался снова уснуть, и это ему почти удалось, но друг, заметив, что его новый хозяин уже бодрствует, решительно спрыгнул с кровати и направился к закрытой двери. Точно. Теперь ему нужно по утрам выгуливать собаку. Эта мысль совсем не расстроила, напротив. Макс даже обрадовался, что ему придется о ком-то заботиться. Он накинул халат и вышел на крыльцо. Пес побежал вокруг дома, помечая свою территорию, а Макс глубоко вздохнул свежесть раннего утра. Нужно будет купить другу все необходимое и отвезти его к ветеринару. Все-таки он долго жил на улице, осмотр врача лишним не будет. Завтрак проходил в непринужденной обстановке. В доме больше не было посторонних, которые создавали бы дискомфорт. Макс нашел адреса ветеринарной клиники и магазина для животных. Сперва он займется другом, а затем они еще раз навестят Викторию. По крайней мере, проверят, дома она или нет. Посещение ветеринара добавило Никитину седых волос. Оказывается, пес жутко боялся врачей и категорически возражал против их посещения. Как только Макс остановился у ветеринарной клиники и открыл дверь, пес учуял запах и помчался прочь. Минут 15 ушло на поиски, еще столько же на уговоры. Но друг напрочь отказывался идти обратно к ветлечебнице. И Никитину пришлось пойти на хитрость. Он вернулся к машине, подъехал к собаке и открыл дверцу. Пес сразу запрыгнул на заднее сиденье. Они съездили в зоомагазин, приобрели крепкий ошейник, на который прикрепили жетон, где было выбито имя друга и номер телефона Макса, а также поводок, собачьи миски, корм, лежанку и еще много самых разных нужных и не очень вещей, которые посоветовал продавец. Почти час спустя Никитин снова подъехал к зданию клиники и вывел друга из машины, крепко держа поводок. Пес дергался и скулил, но все же был доставлен на медицинский осмотр сильным и жестоким хозяином. Старый добродушный ветеринар, уговаривая собаку как ребенка, провел обследование и решил, что кобель полностью здоров, хотя и немного изможден. Но хорошее питание и уход быстро вернут его к полноценной жизни. Друга обработали от паразитов и пригласили на прививку через 10 дней. «Ну вот, видишь, ничего же страшного не случилось», – выговаривал Макс псу, выруливая на дорогу. Друг прижал уши и тихо радовался, что жуткое место осталось позади. Вики по-прежнему не было дома. Ее телефон также был выключен. Поэтому Никитин набрал номер Елены Дмитриевны и путано начал объяснять, что ему срочно понадобилось мнение Виктории Владимировны по одному вопросу. Дозвониться ей он не может, а дело суперважное. Затем ту же историю он повторил Надежде Анатольевне и, наконец, Галухину, который-то и вспомнил, что пару раз в месяц Вика ездит к своей бабушке. Название деревни заведующий производством помнил, а вот точный адрес не знал. Но это Макса не остановило. Ему нужно было поговорить с Шиковой немедленно. Все объяснить ей, что он вел себя как дурак, что шел на поводу у своей матери, которая манипулировала им. Вика ему нравилась, но только сейчас, когда она была совершенно недоступна, Макс понял, насколько сильно она его зацепила. Поэтому ему просто необходимо было найти ее и услышать, что его чувства взаимны. А иначе... Впрочем, об этом он думать сейчас не станет. Потому что все будет хорошо. Макс знал. Нет, был уверен, что тоже нравится Шиковой. И у него была целая ночь с нею, чтобы в этом убедиться. Значит, нужно просто найти ее и поговорить.